И как этот препарат поможет решить нашу кадровую проблему? С легким сомнением и даже удивлением спросил император. Похоже, даже для его прозорливого ума, этот ход стал неожиданностью. Это лекарство, купирующее симптомы преждевременного старения. Сейчас на службе империи находится около 80 миллионов клонов. В следующем году в строй встанут еще 4 миллиона, 103 286 тысяч, с учетом тылового персонала, быстро уточнил Таркин. В его глазах разгорался лихорадочный блеск. Зрачок бешено метался, Моффа о чем-то очень активно размышлял. В прошлом году по состоянию здоровья было комиссовано 296 тысяч клонов. В основном, из первых партий, повышенная скорость развития налагает свои особые проблемы со здоровьем. Синдрому преждевременного старения подвержены все клоны, начиная с первых партий, покивав, подтвердил Сиит Пистраж. Я заметил, что он тоже что-то прикидывает в уме. Препарат, что я сейчас держал в руках, был одним из чудес местного высокоразвитого медицинского будущего. Чудо, которое по факту было никому не нужно. Его производство было просто невыгодно. Причина была банальна: в обществе далекой галактики на него не было спроса. Расы ДДГ давно и успешно справились со всеми генетическими заболеваниями. Еще на заре создания республики проводилась разумная евгеническая политика, что в сочетании с генной инженерией полностью искоренило наследственные заболевания. Как я понимаю, вы предлагаете снабжать этим препаратом клонов, тем самым увеличив их срок службы, и в какую сумму казне обойдется снабжение даже одного клона этим препаратом? С любопытством спросил Масамидда, внимательно рассматривая ампулу. Предлагаемое мной решение ставило под вопрос часть выработанных им антикризисных мер. 300 кредитов на человека в год. К сожалению, по объективным причинам существенно продлить срок службы бойцов не удастся. Для этого необходимо было начинать терапию с самого детства. Однако прием лекарства гарантирует увеличение продолжительности жизни вплоть до 80 лет. Неплохо. Мофф Таркин, какое количество клонов будет демобилизовано в этом году? С интересом спросил Шиф Палпатин. 2 миллиона 600 тысяч, мой император, после секундной заминки отозвался Мофф. После вопроса императора в зале вновь повисло молчание. Никто не решался прервать раздумья, в которые погрузился Шиф Палпатин. Буквально кожей я чувствовал идущее от него довольство. Было видно, что императору понравилась моя идея. Еще бы, иметь на каждой значимой планете боевую станцию с экипажем из клонов, которые безусловно верны империи. И в случае необходимости, ее гарнизон вполне сможет исполнить любые полицейские или карательные функции. Масамидда, к следующему заседанию прошу вас подготовить экономическое обоснование проекту, назовем его проект Лорда Вейдера. Будет исполнено, степенно покланялся Чагрянин. Слаймур, вас я попрошу подумать о медийной накачке, такой возможности упускать нельзя, отдал распоряжение Палпатин. Для масс проект Лорда Вейдера будет иметь некоторые негативные ассоциации. Как насчет инициативы Лорда Вейдера? Женщина улыбнулась, на ее лице эта улыбка казалась чуждой, а я удостоился ироничного взгляда. «Превосходно, вам лучше знать, как подать эту новость нашим подданным», просто отмахнулся император. «Не кажется мне, что это верное решение, я бы предпочел», попытался я откреститься от сомнительной славы. «А нет, лорд Вейдер, империя должна знать своих героев», произнес Палпатин, растягивая слова. «К тому же, вы единственный в этой комнате, кто не связан с камином никакими обязательствами. Все собравшиеся, скорее всего, будут публично осуждать ваши начинания, но что могут сделать простые управленцы против воли целого лорда?» Шиф Палпатин цедил слова, а у меня начало чесаться шея, в предчувствии новых неприятностей. Увеличение срока службы их продукции очень не понравится каминоанцам. Остальным следует подготовить дополнение и корректировки в план лорда. К следующему совету я хочу иметь полное представление, чего будет стоить его притворение в жизнь. А сейчас предлагаю перейти к другим вопросам. Масамидда, уважаемая Слаймур обеспокоена дефицитом продовольствия в некоторых центральных регионах, особенно по основным социально значимым позициям, зачел тот следующий пункт текущего собрания, передавая слово названный. Похоже, что в секторах с 3 по 5 разворачивается акция по целенаправленному созданию социальной напряженности. Необходимо. Дальше тайный совет продолжился в своем обычном режиме. Ну, мастер, мы скоро, недовольный, нетерпеливый, но предвкушающий голос. Асака осторожно ступала по песку, уверенно переступая босыми ножками через немногочисленные ракушки и острые камушки, которыми усеяно побережье. «Потерпи, осталось недалеко, это будет сюрприз». Улыбаюсь в ответ, ведя ученицу за собой. Глаза Асаки прикрыты плотной широкой повязкой, не давая никаких шансов подглядеть. Иначе, зная ее натуру, нельзя будет и надеяться на возможный сюрприз. Хотя для джедая, потеря даже всех органов чувств не является фатальной проблемой. «Энакин, я же умру от нетерпения, хотя бы иди побыстрее, а, Эни, обещаю, я не упаду», ее голос подрагивает, дыхание тяжелое, словно бы от долгого забега. Улыбаюсь, пришлось изрядно постараться, чтобы сохранить сюрприз. Ускоряю шаг, теперь Асака едва не бежит. Идти тут недалеко, иначе бы полетели на каре. К тому же, перелеты не входили в мои планы. Маленькая укромная бухта, всего в километре от нашего бунгало. Клонящееся к закату солнце, красит перламутровую воду оранжевыми дорожками. В воде, на сваях, раскинулась площадка. Между двумя пальмами натянут огромный транспарант. Маленький причал и небольшой навес украшен тысячами мерцающих лампочек. Рядом с пристанью сложен большой костер. У костра столик, сервированный на двоих, под голубой пленкой силового поля. У поля лежит оглушенная птица, отдаленно похожая на чайку. Быстро сосредоточится и несчастная птаха после короткого полета исчезает в лесу. Надо было прийти сюда раньше, еще до того, как начнет вечереть. Но сегодняшнее заседание продлилось слишком долго. А для Асаки, даже ее день рождения, не повод пропускать вечернюю тренировку. «Давай, я тебе помогу», останавливаюсь у самой кромки воды, так, чтобы солнце полностью подсвечивало пристань. Асака слегка наклоняет голову, ее лику на спине очень горячее, я чувствую это даже через мягкую ткань ленты. Узел поддается не сразу, пальцы неуклюжие как сосиски. Тихо, обреченно вздыхаю, сила привычно приходит мне на помощь, узел сдается. «С днем рождения, Асака!» Мой голос звучит ровно, улыбаюсь, наблюдая за сменой эмоций на ее лице. Купаюсь в них, она фонтанирует робким, но неудержимым счастьем. Тагруты празднуют прохождение циклов, как и большинство раз в далекой галактике. Только немногие не празднуют день, когда они становятся на год старше. И это в основном долгоживущие виды, типа хаттов. Ну и джедаи, естественно, так что можно сказать, это ее первый день рождения. Это все, мне, голос Асаки дрогнул, она обхватила руками плечи, и неуверенно растерянно повернулась, заглядывая мне в глаза, с надеждой и предвкушением. Видимо, она все еще до конца не привыкла, что больше уже не джедай. Кому же еще? Посмотри, что там написано, видишь? «С днем рождения, лейтенант командира Сокотана». Тут на пляже нет других именинников, тем более, с таким именем, прихожу в тихое состояние офигевания, вот и поручай подготовку празднования клонам. Надеюсь, ничего больше они не перепутали. Бойцы немного перестарались со своим энтузиазмом. Это же надо было, выкопать две пальмы, и пересадить их ближе к берегу, чтобы полотно растяжки смотрелось лучше. Кажется, я тоже плохо влияю на этих скупых педантов. А можно? Еще один робкий вопрос. Конечно, я легонько подталкиваю ее вперед. Асака только этого и ждала, срывается с места. Первым удостоился исследования стол. Вот только кроме нескольких ломтей хлеба и бутылки воды он пока девственно чист. Затем была исследована водяная горка, Асаку едва удалось удержать, чтобы она тут же не опробовала это развлечение. Катамаран вызвал не меньше интереса. В домике, что занимал часть причала, имелась площадка для игры в квайсу, несколько десятков игровых автоматов, а также, там располагался бар. Дальше, у пирса, были пришвартованы водные мотоциклы. Асака вернулась так же стремительно, как и исчезла, обежав всю площадку по кругу. Она схватила меня за руку и потянула в сторону горки. Я особо не сопротивлялся, тут мне было по пути. Но вот когда она уже взялась за перила, чтобы взобраться на вершину водного аттракциона, я поймал ее за руку. Сложное сооружение из нескольких закрученных труб и двух простых полозьев возвышалось на добрые 30 метров над пляжем. От горки было слышно непрерывное течение воды, что струилось по трубам и желобам, нагнетаемая системой насосов. «У нас будет еще время, для начала поедим, и ты же не хочешь испробовать горку в этом?» Я указал глазами на ее платье. Белоснежная ткань со сложным рисунком, легкая, воздушная, с глубоким вырезом и оголенной спиной. Воздушная юбка в складку прикрывает ножки до колен, мой подарок. Мастер, ну стемнеет же, я сбегаю, переоденусь, я не хочу еще кушать, дергая мою руку, причитала Асака, таща меня ближе к лестнице, ведущей на вершину водяной горки. Эту игровую зону у тебя никто не отнимет, а темнота, можешь мне поверить, не будет проблемой, улыбнувшись, ответил я, резким движением притягивая Асаку к себе и беря ее под локоток. Ее глаза расширились, когда она лбом чуть не уткнулась мне в грудь. Давно необходимо было дать распоряжение о постройке личной части этого курорта. Это было неправильно, получить в свое распоряжение личную игровую зону вперед подчиненных. Но ожидание стоило той радости, что получила Асака. «Ну, хорошо, Энакин», Асака не отняла руки, мы развернулись и направились к столику. Повинуясь моему короткому жесту, из здания выкатился дроид-официант, убрал силовое поле, прикрывающее стол и занялся сервировкой. «Это неужели, это, то, Энакин, я тебя люблю». Меня коротко обняли через стол, едва не сбив всю сервировку, и коротко и порывисто поцеловали в щеку. Дроид-официант запищал, кружась перед столом, удерживая в антигравитационном поле тарелки, чтобы те не опрокинулись. «Да, я знаю», — ответил я, довольно улыбнувшись, рассматривая на тарелке маленькую, хорошо прожаренную зверушку. Блюдо было украшено фруктами и тонкими ломтиками салата. Зверушка подозрительно напоминала какую-то птичку. Судя по каталогу, это блюдо — дичухфа расшили. Тонкий вкус, отсутствие костей, подавать с белым вином мухса. Подхватив бутылку, я свинтил крышечку силой и разлил молочно-белый напиток по бокалам. «Откуда?» — спросила Асака. Ее ноздри трепетали, она нервно облизывала губки в предвкушении. «Ты же хотела покататься на горке?» Подняв бровь, спросил я, но наткнувшись на возмущенный взгляд, с улыбкой ответил. Быстроходный курьер доставил продукты прямо с Шили, а затем дроид-повар их приготовил, согласно заложенному в его память рецепту. Пожав плечами, ответил я, осторожно отделяя маленькое крылышко и макая его в соус. «Но это ужасно дорого». Асака посмотрела на сервированный различными яствами стол и непроизвольно облизнулась. «Конечно, мы не можем себе позволить так питаться всегда, но повод побаловать себя стоящий, но хватит болтать, согласно каталогу эту дичь нужно кушать свежей». «Ну вот, я же говорила, уже стемнело». Асака с грустью откинулась на своем стуле, положив ручку на слегка округлившийся животик. Ее глаза сыто блестели, но она с сожалением взирала на темную водную гладь. «Не стоит беспокоиться», на мгновение я прикрыл глаза, сосредоточившись, нащупывая нужную строчку меню. И хотя без бронекостюма я не видел интерфейс своих имплантов, это совершенно мне не мешало. «О, сила!» — потрясенно вздохнула Асака. В водной глади зажглись тысячи и тысячи огоньков, осветив морское дно. Сейчас они должны были повторить ту картину, что можно было наблюдать в небе. На одно мгновение должно показаться, что бесконечная пустота темного космоса отразилась в водной глади, а это в глубине морской засветились маленькие паукообразные дроиды. Мягкая, едва слышимая музыка полилась из спрятанных динамиков в полупристани. Из прожекторов в центр пристани ударили лучи света, множество лампочек замигали, музыка все нарастала, а цветомузыка пульсировала в такт. «Позвольте пригласить вас на танец, несколько шагов, и я протягиваю руку виновнице торжества». «Танец», в голосе Асаки слышны робкие нотки, а на щечках выступил румянец. Ручка в снежно-белой перчатке опустилась в мою ладонь. Осторожно я вытянул ученицу со стула и повел в сторону танцевальной площадки. «Я не умею», робко возразила Асака, когда мы вышли на самый центр танцпола. «Ничего, здесь никто не увидит», приблизившись вплотную, шепчу ученице на ухо. Она буквально пышет жаром и предвкушением. «Все, устал, дай отдышаться, Боже», выдыхаю фразы прямо из легких, дышу, как загнанная на скачках лошадь. «Черт, ученица, с легкостью меня загоняла», стоит, удерживая меня за руку и смотрит так сочувственно. Дроид-официант принес стакан, время куда-то подевалось, просто уйма времени. Никаких сумерек, вокруг темная непроглядная ночь. Если бы я заранее не озаботился о освещении, сейчас бы мы танцевали в кромешной темноте. Танцевали 2 часа кряду, и может немного увлеклись, смотрю в отражение огоньков, что сверкают в глазах Асаки. Почти тону в них, что-то совсем непонятное витает в воздухе. Грудь перестает жечь огнем. «Еще один танец», тихо и робко спрашивает ученица, ее губ едва касается таинственная улыбка. «Что это с ней, ведь только что мы отплясывали в безумном темпе?» «Черт, надо будет просмотреть записи с камер, танец двух одаренных, это должно быть занятно. Примерно к середине, это стало больше похоже на фигурное катание, чем на танец. И то, что пол не ледяной, а вполне себе деревянный, нам нисколько не мешало. Хорошо, музыка резко, неожиданно меняется, из безгранично безудержной скачки, превращаясь в легкий медленный танец. Правая рука на талию, левая переплетается с ее пальцами. Нам не надо говорить и договариваться о танце, я его знаю, а Сакуже ведет сила. Всего несколько кругов и ее платье превращается в расправленный раскрытый бутон. Кружим в сложном ломаном ритме, кружим. Асака вздыхает тяжело, глубоко и томно. Ее грудь вздымается и опускается, она буквально пышет затаенным жаром. Чувствую, до последней косточки, когда мы проплываем под прожектором, он гаснет от повисшего между нами напряжения. Сердце пропускает удар, музыка оканчивается безумным аккордом. Сквозь меня словно проходит волна. Лампочки и прожекторы вокруг гаснут. Остаются только звезды и маленькие светящиеся точки, подсвечивающие воду на дне. Волны флюоресцируют. В глаза Аской отражаются звезды, она улыбается, ее рот приоткрыт. Она подается вперед, но вдруг замирает, почти коснувшись моих губ. Проглатываю застрявший в горле ком. Запоры на разуме скрипят, медленно раздираемые. Боюсь пошевелиться, ненароком боюсь слишком сильно сжать ее в объятиях. Сейчас нет никакой надежды на ручную блокировку усилия. Сила сломает все запреты. Она отстраняется, виновата и рассерженно смотрит на меня и начинает копаться в сумочке. Но зла она на себя. Возьми, короткая, то ли просьба, то ли приказ. В моих руках оказывается маленькая коробочка. Что это? Удивленно спрашиваю я. Слюна-то груд для многих людей, сильнейший аллерген. Вздыхает Асака, отводя взгляд. В коробочке маленькие желтые таблетки. Асака с надеждой выжидающе смотрит на меня. Улыбнувшись, отправляю одну из таблеток в рот, раскусывая ее. Вкус солоновато-кислый, достаточно приятный. Я порывисто подхватываю ее на руки и быстрыми шагами устремляюсь по песку, что такое километр для целеустремленного одаренного. Дверь нашего убежища отворяется передо мной еще до того, как успеваю подумать. Асака. С тихим шипением в мои губы впились поцелуем укусом, последним усилием блокирую позади нас дверь. Второе усилие, и короткое сообщение отправлено, теперь нас не побеспокоит. Превосходно, последняя мысль, прежде чем погасить сознание. Примечание к части. https://www.serapizom.c/837735v837-531-2b90qnnv6k60rpjpg. Глава 4. Чучело или железный дровосек. Интерлюдия Асакатана. В какой момент она поняла это? Асака не могла сказать точно, просто в мозг, зашоренный розовой пеленой, пробилось осознание. Уже несколько мгновений, ее мастер, ее воучитель, стоял словно истукан и не шевелился. Его губы перестали отвечать, весь накал эмоций, предвкушение, вожделение, легкий страх, просто исчезли. Было ощущение, что она целует кусок теплой плотной резины. Асака осторожно приоткрыла глаза, взгляд немигающих, холодных тускло-желтых глаз, скользил, обдавая сознание ледяным душем. Она задрожала крупной дрожью, существо, секунду назад бывшее ее учителем, взирала на нее с равнодушным спокойствием. «Может быть ты, наконец, прекратишь?» Бесстрастный голос с металлическими нотками вернул ее из царства грез. «Мастер, какой же ты дурак!» Именно в этот момент она все поняла, и спонтанно возникло желание вцепиться учителю в горло, только уже зубами. Но вместо этого Асака коротко и зло, с силой ткнула его кулачком в грудь. Энакин пошатнулся, отступив на шаг, не размыкая объятий. На его бесстрастном лице застыло выражение осуждения. Это просто была игра. Внутренне он был пуст, глух и безмолвен. «Зачем? Зачем? Ну зачем ты это сделал? Давай, ты, возвращайся ко мне, трус!» В ее голосе перемешалось многое. Обида, расстройство, злость. Бесполезно, на лице ее учителя, как в безжизненной маске, не было ни единой эмоции. «Это было необходимо», — коротко ответил Энакин, с наигранной осторожностью опуская ее на пол. Это не было актом заботы, видимо, Сережа четко проинструктировал свое альтер-эго. «Ну вот и скажи мне, за каким забраком это было нужно? Что это за хаттово представление? Какой ситх тебя за жопу укусил? Ты-ты», — она ткнула в грудь существа, минуту назад бывшее его учителем. «Император меня покусал, император, Это был единственный способ, Асака, в его голос медленно возвращалась жизнь. Тагрута подняла голову, поймав его взгляд. Тлеющие в желтой радужке угли запылали с новой силой. «Сири, Эни, что это твою мать была?» Зло растягивая слова, спросила Асака. Он постарался отвернуться, уйти от ее осуждающего взгляда. Но Асака схватила его за плечо одной рукой, второй вцепилась ему в подбородок, подтянулась, повиснув на нем, так, что их глаза оказались на одном уровне. «Тише!» – прошипел он сквозь стиснутые губы. Глаза Инокина разгорались все ярче. Никогда до этого Асака не видела в них столь чистой желтизны. Без усилия он прижал ее к себе, гипнотизируя, как ярко светящийся в предрассветной тьме, нежно-голубой цветок пода, завораживает Шаака. Ее с ног до головы омыло нежностью, руки сами собой разжались, но он удержал ее. Тело Асаки выгнуло дугой, глаза закатились, все ее тело мелко дрожало. С губ сорвался ошеломленный полувздох-полустон. «И как давно ты научился делать так по своему желанию?» Было первое, что она спросила, когда вновь смогла осознавать себя. В голове шумело, в животе летали бабочки, мир шел кругом, невероятная легкость наполнила тело. Вот только ноги предательски подкосились, когда он попробовал поставить ее обратно на пол. «Полгода, может, больше», пожав плечами, ответил Энакин, отведя взгляд в сторону. Его зрачки все еще пылали внутренним желтым светом. «Ты готова слушать?» – коротко и властно спросил он после. Она согласилась, прежде чем успела это осознать. «Да только, усади меня в кресло, если ты продолжишь меня так держать, мне надо немного перевести дух». Удерживать себя было невероятно сложно, все ее естество, спрятанный внутренний хищник, урчал от удовольствия и требовал вцепиться в него мертвой хваткой, требовала продолжить. Она держалась, только потому, что понимала, что Энакин вновь сбежит, став бесчувственным истуканом, а это ее может уже не остановить. Кресло показалось холодным, далеким. Учитель отошел, достав из-под стола огромного размера кайбер-кристалл, сиреневый исполин размером с ее голову. Он был оплавлен с одного конца, будто бы его вырезали с насиженного места. Ее мастер положил руку на кристалл, наклонил голову, прислушался к чему-то, прикрыл глаза. Было ясно видно, что он старается сосредоточиться. Вот только исходящее от него желание не было этому большим подспорьем. Асака мстительно улыбнулась, ну если для этого всего не было веской причины, она его изнасилует. Этот внутренний диалог немного ослабил обиду, и теперь она с интересом и любопытством наблюдала за действиями учителя. Слабо светящийся кристалл на столе разгорался все ярче, и хотя вначале он светил сиреневым, теперь его свечение было чисто розовым. Вспышка, и всю комнату залило нестерпимо ярким светом. Она зажмурилась, но не от исходящего от камня сияния. Кристалл проецировал чувства, и от того, что он проецировал, Асака покраснела до самых кончиков лику. Давая таблетки учителю, она не могла не понимать, чем это может закончиться. Но к такому она была точно не готова. Дыхание перехватило, во рту резко пересохло, а в ногах вновь появилась слабость. Только усилием воли ей удалось отстраниться от транслируемых камнем образов. «Что это?» — в тихом ошеломлении спросила Асака у Энакина, устало опустившегося на стул. Его лицо заливало неестественное, болезненная бледность. «А, это», — протянул он, — «это должно занять наших соглядатаев и излишне ретивых джедаев. Надеюсь, кристалл протянет хотя бы пару дней», — покачав головой, добавил он, с отрешенным спокойствием взирая на нее. «Мастер, если это все какая-то неудачная шутка». Асака поднялась со своего места, чувствуя, как на смену вожделению в ней поднимается ярость. «Нет, мы сбежим». В глазах ее Энакина начал разгораться лихорадочный блеск. «А это одна из составляющих частей нашего удачного побега». Как, удивлению Асаки не было предела, это было даже более неожиданно, чем происходившее всего минуту назад. Даже ее праведная ярость начала затихать. «К сожалению, я не смог ничего придумать, пришлось разыграть маленькое представление», он говорил все тише, видимо понимая, что только что сказал лишнее. «Представление, всего лишь представление». Она вскочила, уставившись на этого подлеца ошарашенным обманутым взглядом. «Нет, нет, нет», поспешил откреститься учитель, подняв перед собой руки. Сила, к облегчению Асаки донесла до нее, что это чистая правда. Это единственный способ покинуть Лотал без ненужных вопросов. «Прости, что невольно ввел тебя в заблуждение и напугал, но...» Энакин развел руками. «Мастер», она почти прорычала это слово, медленно поднимаясь со своего места. Ее шатало, ноги едва держали, но Асака целеустремленно двигалась к своей цели. Опершись на подлокотники его кресла, она приблизила свое лицо вплотную к его, ощутила на своей коже тяжелое, горячее дыхание и странный, сбивающий с толку запах Энакина. Мастер смотрел в ее глаза и не отводил взгляда. Почти неуловимое движение, и вот Асака почти касается его уха губами. «Надеюсь, ты понимаешь, чего тебе это будет стоить?» Она кожей ощущала направление его взгляда. На одно короткое мгновение его чувства затмили бесконечно вещающий кристалл. Догадываюсь, он громко и шумно сглотнул, и только после этого она отстранилась, отойдя чуть назад, повернувшись спиной к мастеру. Короткое движение рукой, и возникло голографическое зеркало. «Можно переходить к подаркам?» — спросил Энакин, внимательно разглядывая ее со своего места. «А есть еще подарки?» — повернувшись в полоборота спросила Асака, поправляя сползшую бретельку платья. Ей понравилась реакция на эту маленькую провокацию. В голове шумело, не могу сказать от чего точно, от перенапряжения или от выпитого вина, вопрос спорный. Асака стояла пред зеркалом, полуобернувшись, так, что ее платье облегало каждый изгиб ее тела. Сглотнуть бессмысленное, но приятное для меня зрелище. Возможно, стоит сказать ей, рассказать о постигшем меня увечье. Но я просто боюсь, мне стыдно говорить об этом. Пусть моя утрата временная, пусть медицина обещает поставить меня на КХМ, привести в порядок. Не могу ей этого сказать, да и не хочу. Кто-то первобытный, дикий и необузданный, рвется наружу. Требует сорвать с жертвы платье, повалить на кровать, а дальше? Дальше, что? Тихий, едва заметный смешок. Не время и не место, сильнее загоняю себя в узы. Больше таких проколов, как с поцелуем, быть не должно. С удовольствием любуюсь крутящейся перед зеркалом Асакой. Что же мне досталась очень ладная ученица, которая, судя по идущим от нее ощущениям, она совсем даже не против. Напротив, долгий протяжный вздох. Как говорят лягушатники, пока у меня есть хотя бы палец, я мужчина. Что же с силой, мне и пальцы не нужны. Какое-никакое, а достижение. Кристалл на столе настырно заполняет мозг эротическими мыслями. Слишком сильно, надеюсь, я не перестарался. Похоже, я изменился, никогда не думал, что смогу пойти на такое, для достижения совсем иных целей. Нет, неверно, я делаю это для нас, не только для себя. Да, утешай себя, калека, тебе должно быть от этого легче. Радуйся, ты испортил девочке совершеннолетие. Мастер, не беспокойтесь, я одолжу вам свой мощный дотащуп. Нет проблем, само собой возникло в памяти одно из высказываний моего излишне похабного дроида. Интересно, что бы он сказал о всей этой ситуации. Улыбаюсь. Ты же взрослый, мудрый человек, а потерял голову как мальчишка. Все, хватит рефлексировать. Время не ждет, пора действовать. Нужно отдать Асаке подарок, а то она уже начала на меня как-то странно поглядывать. Нетвердой походкой иду в спальню. Пусть мой организм все еще плохо переносит любой алкоголь, но это как-то уже слишком. Чемоданчик лежит ровно там, где я его оставил, на большой двуспальной кровати. Подхожу и едва не бьюсь головой об стену, подушки в виде сердечек Матих, инкубатор, за ногу, клоны-клоуны. Чувствую взгляд из-за неплотно прикрытой двери, а Асака изволит подглядывать. Что же, она в своем праве. Вот мой подарок. С днем рождения, Асака, извини, что не мог вручить тебе сразу. Протягиваю ученице саквояж, несколько секунд она просто стоит, надув губки, но любопытство все ж пересиливает и подарок выдергивают из моих рук. Ох, тяжелый, вздыхает она, перехватывая чемоданчик двумя руками. Что это? Просто приложи палец к сенсору на рукояти, предлагаю я. С едва слышным шипением саквояж раскладывается. Стоит только коснуться обозначенного мной места. Она едва не отскочила, когда материал чемоданчика в ее руках зашевелился, быстро разложившись. Толстая металлическая оболочка отделилась как чехол, а у нее в руках остался комбинезон из антрацитово-черного матового материала. Плотная ткань, не скользкая на ощупь, чуть теплая. Это тканевая броня, почти точная копия моего собственного бронекостюма. Тем временем корпус чемодана завис в воздухе, разделился по шву. Большая его часть, с металлическим шелестом ощетинилась множеством чешуек, и через мгновение собралась в аккуратный пластичный нагрудник, совмещенный с наплечниками. Меньшая часть, обратилась в наручи и поножи. Второй большой кусок, сформировал сложные, бронированные когтистые перчатки. «Не поможешь мне это надеть?» — улыбается Асака, игриво покачивая бедрами, и единым плавным движением вывернулась из своего платья. «Хорошо», — закатываю глаза, «что ж, пытка продолжится». Броня облегает ее тело как вторая кожа, не оставляя особого простора для воображения. Толстый высокотехнологичный материал, который при некотором везении способен спасти даже от попадания тяжелого бластера. Едва заметными линиями, по тканевой броне струится серебристый узор, словно брошенная тонкая паутинка. Это синтетическое мышечное волокно. Кираса заняла свое почетное место, прикрыв грудь и верх живота. Конечно, это не бискар, а кортозис, однако этот композит, невероятно сложного состава, способен выдержать удар светового меча. Что уж говорить о бластерном огне. Поножи и наручи, черные, с легким сиреневым отливом, бискар. Немного покопавшись, достаю завершающую часть доспеха. Ее забрало немного напоминает маску красной стражи, шлем. Выходящий во время герметизации воздух шепчет, завершая образ. Он довольно тяжелый, с узким Т-образным визором. Асака поворачивается перед зеркалом, рассматривая себя и так и этак. Замираю, прислушиваюсь, стараясь заметить самые тонкие оттенки ее настроения. Шпилька так и лучится довольством, ей явно нравится то, что она видит. Костюм подчеркивает ее хищную натуру, а шлем с двумя рожками под мантрой Асаки создает впечатление опасности. Лику убирается под кирасу, если внимательно приглядеться, можно заметить, что шейные пластины немного толще, чем нужно. Но этого не видно, спрятана драпировка из абляционной ткани, что начинается у основания рожек и не спадает к плечам. В таком виде сложно точно определить видовую принадлежность персоны, одевшей броню. Сделай руку, вот так, я показываю, собирая пальцы щепотью. Теперь сконцентрируй силу в основании ладони. Ух ты, с едва слышным шипением, из внешней стороны кисти выскакивают тонкие лезвия, формируя вокруг руки причудливый кастет, напоминающий когтистую лапу. Алюсталевые лезвия опасно поблескивают на ладони, пока Асака шевелит пальчиками. Перчатка сама по себе оружие, я не забыл ту легкость, с которой Асака пробила мне плечо. Холодным душем останется во мне воспоминание о руке, застрявшей в моей плоти. Теперь такого не случится, лезвия упростят процесс с перфорацией вражеской тушки. После чего, спрятав их, руку можно будет легко освободить. Неплохо, надо это опробовать, раз уж у нас осталось столько сил, как насчет небольшой тренировки. Асака подпрыгивает на месте, привыкая к броне на своем теле. Тихо облегченно выдыхаю, стараясь, чтобы это не было заметно. Подношение принято, одобрено и признано годным. Возможно, она даже будет носить эту высокотехнологичную броню, что обошлась мне по цене звездолета среднего размера. Нет, нас ждет занятие поинтереснее. Отворачиваюсь и иду в сторону спальни. Только не говори мне, что ты. Отголоски смущения доносятся до меня даже сквозь вакодер ее новой брони. Еще бы, ей только предстоит освоить весь заложенный функционал. Тихий скрежет когтей по стене позади, когда я прохожу мимо спальни, направляясь в лазарет. Надеюсь, у нее не возникнет желания почесать мне спинку. Сейчас ты все узнаешь, надо собраться с духом. Вхожу в медотсек. Большую часть помещения занимает моя стандартная медицинская капсула. Оставшиеся – смотровой стол с деактивированными медицинскими дроидами. Необходимые инструменты уже разложены на приземистом хирургическом столике. 4 лазерных скальпеля, зажимы, отсос, шприцы с бактой, тюбик кровеостанавливающего геля. Короткое силовое усилие, и над импровизированным операционным столом загорается голоэкран. На нем без труда можно узнать печень, мой родной орган, обвитый сетью имплантов, поддерживающих функционирование. В самом центре металлической паутины, ближе к левой части, расположен уродливый нарост. Сейчас ты можешь наблюдать мой печеночный имплант, взмах руки, и изображение прыгает вперед. Теперь видно только самое основание сети и нарост, который ее образует. Еще одно движение, ближе, теперь можно в делателях рассмотреть левую часть нароста. Маленький бугорок, словно торчащая голова, с надетой на него короной из тонкой проволоки. Эта сложная конструкция из металлических нитей кажется чужеродной. И это так и есть, этот механизм создан для того, чтобы иметь возможность извлечь устройство, которое он украшает. В момент, когда этот имплант будет отключен от энергосети, корона возьмет на себя снабжение его энергией и, главное, информацией. Надеюсь, что так. Это устройство слежения, со встроенным квантовым передатчиком, и сейчас тебе придется его удалить. Чувствую, как мое заявление ошарашило ученицу, но бывшая джедайка тут же взяла себя в руки. «Мастер, ну вы знаете, проникать должны вы, а не в вас», звучит в голове противный голос. «Да, будь дроид сейчас здесь», так бы примерно он бы и сказал. Каждый шаг отдается болью. Спускаемся по шахте, по металлической лестнице. Спуск кажется мне бесконечным, хотя тут всего 22 ступеньки. Тонкий разрез на боку стянут скобами и залеплен бактой. Всего через каких-то пару часов должен перестать так нестерпимо болеть. Но их нет, этих нескольких часов. Квантовый передатчик висит в подготовленном специально для него устройстве. Виртуальная симуляция, созданная R3, транслирует крайне занимательную телеметрию. Нет, ценность и полезность этого дроида сложно переоценить. Его преданность кажется немного даже иррациональной. Именно он обнаружил следящее устройство. Изучая особенности моего строения, астромех выделил на схеме странную силовую линию, что обрывалась в никуда. Хотя неправильно, это дополнительная линия питания имплантата печени. Вот только потребляемая мощность была несопоставима основному каналу питания. При детальном изучении было обнаружено подключенное регистрационное устройство. Очень простенький девайс, снимающий основную телеметрию. К тому же, жучок регистрирует мое местоположение, используя сеть Галанит, после чего отправляет неизвестному адресату при помощи встроенного квантового модуля связи. Каменный пол ударил по ногам, мощный фонарь сорвался с моего пояса и прилетел прямо в раскрытую ладонь. Яркий луч развеял тьму, осветил несколько округлых дроидов-проходчиков и узкий длинный туннель, ведущий вперед. «Осторожно, хозяин! Тут выбоина», — раздался предупреждающий голос в темноте, когда я уже достиг дна. Я осветил маленькую рукотворную пещеру. У стены, в шеренгу выстроились 4 занимательных дроида. 2 из них, низкие приземистые, на гусеницах, и 2 высокие, 4-ногие, с мощными руками-манипуляторами на брюхе. На корпусах в специальных ячейках неярко светились тубусы ограничителей. Туннель закончен, это одна из горнопроходческих бригад, что прибыла на планету. В лагере они занимались бурением скважин под установку свай. Одна бригада была позаимствована мной на стройке, для личных нужд. «Да, хозяин, работы завершены 4 стандартных часа назад», — отрапортовал высокий дроид. «Благодарю за службу. Помещение 2 на 2 метра, с узким проходом-лазом, круглой формы. Стены туннеля поблескивают в лучах света, они гладкие, это результат работы лазерной буровой установки. Проход чуть больше метра высотой, придется ползти. Асока, ты первая, если я застряну». Ученица молчит, не пререкается, что необычно. Похоже, ей не доставило удовольствия возможность покопаться во внутренностях своего учителя. Жаль, не вижу выражения ее лица из-за шлема. Что ж, теперь мы поменялись ролями. Прежде чем протиснуться в проход, быстрым силовым усилием активирую ограничители на дроидах, затирая тем самым им память с момента их установки. Возможно, если R3 узнает об этом, будет потом долго ворчать, даже если это дроиды всего 2-го класса. Ход, медленно поднимаясь к поверхности, всего через каких-то 1500 метров вывел нас за пределы охраняемого периметра. Сверившись с картой в датапланшете и сориентировавшись на местности, я быстрым уверенным шагом направился к условленному месту. Интерлюдия Сикструви. Этой ночью в баре было как обычно тихо. Большая часть посетителей небольшой кантины, на окраине города Бисель, сейчас предпочитала спать у себя дома, или, возможно, в расстроенных чувствах, поглощать дешевое пойло в трюмах своих кораблей. Если бы у Сикструвия был выбор, он бы предпочел последовать их примеру. К сожалению, сейчас все механики этого забытого богами маленького городка пытались реанимировать его корабль. Этот старый бублик, только по ошибке названный космическим кораблем. Да и возможно ли такое, оставалось только уповать на поднятие этого трупа. Осветить, призвать джедая, или может, стоило провести какой-нибудь некроманский обряд. Ах, если бы его прошлая ставка на татуинских гонках сыграла, можно было бы подумать о посещении полноценной верфи. Кораблю давно и прочно требовался капитальный ремонт, но как только у контрабандиста появлялись деньги, он очень быстро спускал их. Поэтому Сикструви был вынужден уже 2-й день надираться в этой чертовой рыгаловке. Эта кантина, с непоэтическим названием «Трехногая банта», которую завсегдатай нежно называли «хромоногой шлюхой», была излюбленным местом для вольного найма. Округлые, не имеющие углов заведения, в которых могли бы с удовольствием спрятаться всякие темные личности. В зале не было никого, кроме нескольких особо злостных забулдык, двух непонятно как попавших сюда чигрян и скучающего бармена тайдарианца, что сейчас уныло восседал за своей стойкой и даже не парил туда-сюда, жужжа словно перегретый гипердрайв. Причина такого запустения была проста. На орбите Лотала уже третий день висели сразу три имперских звездных разрушителя. И все бы ничего, да только эти корабли принадлежали почти мифической фигуре. Шепотки в подворотнях поговаривали, что на одном из кораблей прибыл сам лорд Вейдер. Если верить слухам, которые вызывали у Сикструвия изрядное сомнение, этот самый имперский лорд был практически вторым генералом Гривусом, если не хуже. Мало того, что находился в высших эшелонах власти, так еще по слухам был напрямую связан с хаттами. Для захолустного и спокойного мирка, внимание такой фигуры было в новинку. Ходили самые безумные сплетни, вроде того, что лорд задумал добавить Лотал в коллекцию своих вассальных миров, или что неуравновешенный ситх готовился к полноценной воинской операции. Правдоподобие этим слухам добавляло наличие легиона дантуинских мясников. В таких условиях разношерстные представители лоталского, не вполне честного бизнеса, предпочли затаиться и тихонько ждать, когда имперская эскадра наконец покинет орбиту планеты, или готовясь дать дёру, в случае, если один из будоражащих умы слухов окажется правдой. Особо лихие контрабандисты и мелкие пираты предлагали собраться вместе и выдворить эскадру с орбиты. Да только мощь новых имперских кораблей приводила в трепет даже самые горячие головы, так что дальше праздных разговоров не заходило. Это если, конечно, не считать за диверсию срыв сроков поставки заказанного имперскими интендантами продовольствия. Короче говоря, лотальский преступный мир поднял лапки и сдался без боя. И если сейчас имперские штурмовики начнут прочесывать дом за домом, грозные работники бластера и грузового трюма просто сбегут или сдадутся. Однако время шло. Корабли все еще висли на орбите, даже не думая размыкать походного ордера. На побережье разношерстный десант из экипажа вкушал прелести тропического климата. А он, Сикстурви, все сидел в этой всеми богами забытой контине, просаживая остатки последнего удачного фрахта. Звук открывшейся двери заставил Сикса встрепенуться, с любопытством наблюдая за входом. От двери надо было пройти по длинному узкому коридору, под прицелом внимательного тайдарианца. Бармен лениво мазнул по вошедшим взглядам. На мгновение его лицо посетило озадаченное выражение, а затем рот расплылся в блаженной приветливой улыбке. Сикстурви подобрался. Нет, его мобилизовала не улыбка бармена. Хотя зрелище улыбающегося тайдарианца было весьма специфичным, если не сказать больше. Контрабандист поймал брошенный на него Фомоа взгляд и постучал по столу карточкой в 1000 кредитов. Бармен коротко кивнул, воспаряя над стойкой, разводя свои короткие ручки. Тайдарианец аж немного приплясывал в воздухе от показного радушия, словно большая муха над куском свежего пода. Оставалось только надеяться, что бармен не забудет свой маленький должок, и, видимо, выгодный фрахт не уйдет к выказывающим интерес чигрианам. Нет, сегодня рогатым придется перебиться. 1001 космический червь, я обязан получить этот фрахт, вполголоса пробормотал Сикс. Из потайного кармана его кожаной пилотской куртки был извлечен неприкосновенный запас. Прямоугольная пластинка с красной полосой на 5000 кредитов. Заметив кусок пластика в его руках, глаза бармена алчно заблестели. «Что будете пить, уважаемые?» Громко, на весь зал, прогорланил тайдарианец, что было условным знаком для всех соискателей работы. Первым коридор преодолел высокий человек в плотном черном дорожном плаще. При виде этого плаща из абилиционной ткани, ладони контрабандиста зачесались. Коротко стриженные черные волосы, неестественно бледное лицо, он обратился к бармену с таким выражением на оном, словно разговаривал с куском свежего пода. Плащ распахнулся, когда без сомнения аристократ протянул Фомоа несколько кредиток. Тяжелая перчатка, наручи, краешек наплечников и кирасы, очень дорогой комплект брони. Тайдарианец расплылся в еще в более приветливой улыбке. Хобот на его лице поднялся, открывая искривленные желтые зубки, выдавая крайнюю степень возбуждения. Незнакомец двигался так, словно вся эта контина со всеми забулдыгами, да что там, весь этот город принадлежит ему. Лицо его скривилось, когда он обвел заведение придирчивым взглядом. Фомоа тем временем указал пальцем в сторону Сикса и что-то горячо рассказывая клиенту. К сожалению, он никак не мог услышать содержание разговора. За высоким человеком по пятам двигалась невысокая тагрута, в черно-серебряной боевой броне. Ее движения однозначно показывали в ней страшного и умелого бойца. Плавная и стремительная, будто боевая кошка Нулхата. Она сейчас застыла за правым плечом здоровяка, и почти выпала из области зрения. Броня, в которую была запакована тагрута-охранница, хотя может быть и твилечка, даже на самый беглый взгляд, стоила не меньше половины цены его корыта. Охранница-твилечка с ухватками высококлассного охотника за головами, ее господин, бледнокожий, в странной тяжелой броне, не иначе как аристократ Скуэта. Это был наиболее логичный вывод. Тем временем, бармен провожал новых гостей к его столику, расшаркиваясь и расползаясь в улыбках, бросая на контрабандиста многозначительные взгляды. Видимо, мысленно он уже прикидывал радость от обладания 6000 кредитов. «Уважаемый Фомо рекомендовал вас, как способного решить мою маленькую проблему», — заговорил человек, уверенно присаживаясь напротив контрабандиста. Твилечка же осталась стоять. Чувствовать на себе прицел ее Т-образного визора было неприятно. Хотя взгляд, которым наградил его коротко стриженный истукан, был гораздо неприятнее. Сикс непроизвольно взмок, под прицелом этих безэмоциональных зеленых глаз. Что-то было в них неправильно, неестественно, но контрабандист не мог понять что. «Зависит от характера вашей проблемы», — разведя руки, ответил Сикс, внимательно отслеживая реакцию незнакомца. Тот не спешил представляться, а контрабандист не собирался настаивать. «Мне нужно добраться до одного отдаленного места, и мне порекомендовали вас как обладателя достаточно быстроходного для этого корабля», — отозвался черноволосый. Сиксу остро захотелось ослабить воротник своей куртки. «Груз», — все же уточнил Сикс. «Только тот, что вы видите перед собой, и никаких вопросов», — последовал короткий ответ. «Сроки», — едва смог выдавить из себя контрабандист. Сикс уже мысленно жалел, что поспешил предложить бармену награду. Слишком давяще неприятным и пугающим был взгляд незнакомца. К тому же корабль был все еще не готов, хотя 1-2 гиперпространственных скачка он должен выдержать. «А если попросить заказчика немного подождать? Вылетаем немедленно», — разрушил все его надежды ответ. «Награда?» — как-то совсем неуверенно спросил Сикс, прекрасно понимая, что придется отказаться. 2000 хатских динариев сразу, плюс 10 тысяч по возвращению на Лотал», — ответил ему очень щедрый заказчик. «Сейчас на орбите дежурит имперский флот и...» Это была последняя попытка. «Полет с неисправным гипердрайвом – это лотерея». Голос разума кричал Сиксу, что надо немедленно отказываться. Вот только перспектива выигрыша как минимум 120 тысяч кредитов. В конце концов, летала же его ласточка с неоткалиброванным контуром до этого. Полетает еще немного, всего 2 прыжка, и можно будет приобрести даже новый гипердрайв взамен окончательно загубленного. Это будет наименьшая из проблем. Вам только нужно дать ответ, сможет ли ваш корабль доставить меня на Дантуин, крайний срок 3 дня. Будем через 2 суток, милорд, улыбнулся в ответ Сикс, не замечая странного взгляда своего заказчика. Конец интерлюдии. Тысячелетний сокол, помимо воли, само собой вырвалось у меня, стоило преодолеть шлюзовую камеру маленького космопорта, располагавшегося всего в получасе неспешной ходьбы. Крытый круглый типовой ангар с раздвижной крышей занимал всего 1 кораблик, точнее приплюснутый диск, всего 1 корабля. Вокруг потрепанного жизнью карелианского среднетоннажного грузового корабля копошилась целая бригада дроидов. Очень толстый блин или оладий, вытянутые вперед жвала, с установленной слева большой надстройкой, что содержало в себе прозрачную кабину пилота в небольшом, по сравнению с размерами остального корабля, прозрачном куполе. «Это моя королева», неплохое название, правда? Картинным жестом указал капитан на такой узнаваемый кораблик. «Пожалуй, сейчас», присмотревшись, я видел, что со знаменитым кораблем Хина Соло эту развалюху роднит только принадлежность к одной модели. «Она точно взлетит?» В искаженном вокодером голосе Асеки без труда читалось сомнение. «О, не сомневайтесь, не смотрите на то, как она выглядит. Моя королева еще вполне себе крепкий кораблик, по законам жанра. В этот момент от корабля обязано было что-нибудь отвалиться, но не отвалилось. Это внушало небольшую надежду. Едва сдерживая сомнения, я подошел к опущенной посадочной аппарели. Как и у всех карелианских грузовиков легкого класса, попасть в него можно было только пройдя через трюм. Во всех изученных мной источниках, Авторы сходились во мнении о крайне неудачной компоновке корабля. Стремясь сэкономить полезный объем, инженеры добились настолько плотной компоновки узлов и агрегатов, что места для кабины пилотам просто не хватило. Поэтому она была вынесена вперед, за пределы прочного корпуса, как и большая часть кают-компании. Достаточно вместительный трюм, в сочетании с форсированным гиперприводом второго класса, и самое главное, небольшая цена делали этот маленький грузовик весьма привлекательным для покупки, идеальным для перевозки не слишком крупногабаритных, но ценных грузов. Опуская ногу на посадочную аппарель, я прислушался, но не уловил никаких негативных ощущений. А это значит, хотя бы то, что двигатель этого корабля не взорвется при взлете. Несколько мгновений я боролся с желанием пойти поискать более надежный транспорт, но жадность ко времени победила. Форсированный гипердвигатель второго класса. Не так уж и много шансов, что удастся найти хотя бы что-то отдаленно подобное. Многие даже считают это детище карельянских верфей промежуточным классом двигателя между первым и вторым. Это резко повышает шансы успеть сделать все вовремя. Глава 5. Ведро с гайками. Наши шаги отдавались гулким эхом в коридоре. Небольшой с виду кораблик оказался удивительно вместительным. Каждый шаг все еще отдавался болью в боку, поэтому я двигался так, словно проглотил в детстве лом, опасаясь, что в самый неудачный момент он выскользнет. Удерживать на лице отрешенно спокойное выражение было нелегко, лицо непроизвольно кривится, стоит хоть немного неудачно повернуться, внутри больше, чем снаружи, ну, почти. От грузового отсека направо шел изогнутый коридор, огибающий один из малых грузовых отсеков, он вел непосредственно в кабину. Капитан этого корабля, он же, по совместительству пилот, он же, похоже, еще и первый помощник, без всяких сомнений вел нас по захламленным коридорам. Обшарпанные стены, и даже кое-где потолок были покрыты множеством нацарапанных, покрашенных, или просто выплавленных в переборках надписей. Палубы безжалостно завалены различным мусором, от деталей каких-то дроидов до полуразобранной турболазерной пушки. Чем дальше мы продирались через это скопление хлама, тем больше я сомневался в правильности выбранного решения. С некоторых пор я начал задумываться о приобретении собственного космического корабля. Далеко не всегда была возможность позаимствовать подходящий штатный челнок. Да и к тому же, они были не очень удобны, в том, что касается длительных перелетов, являясь скорее десантным средством. Среди возможных кандидатов на роль собственного членовоза, я рассматривал карельянский транспортник серии ВТ. Хотя производившая их компания разорилась более 20 лет назад, не выдержав конкуренции с Куат Логистик, эти шустрые дисковидные кораблики вовсю шныряли туда-сюда по системам. Они были сравнительно недороги, за кораблик средней степени изношенности просили чуть более полумиллиона кредитов. Однако, запрошенная верфями Куат баснословная сумма за переоборудование любого из кораблей серии ВТ охладила мое желание обзавестись собственным тысячелетним соколом. Сейчас, пробираясь через горы хлама, сквозь которые были заботливо проделаны проходы и читая ругательства, на как минимум 10 языках, значения многих из которых я едва мог даже представить, поскольку они были завязаны на видовые анатомические особенности, я все больше понимал верность своего решения. Несмотря на радужные заверения инженеров Куэта, что я получу почти идеальную яхту из посредственного транспортника, я убедился, что никто, кроме мифической карельянской фирмы, не способен управиться с норовом кораблей этой серии. Да вы не обращайте внимания на хлам и состояние переборок. Кораблик у меня шустрый и еще достаточно крепкий, ободрял нас капитан, касаясь панели управления шлюзовой камеры. Не стоило ему повторять это, потому что шлюзовая дверь кабины пилота, видимо почувствовав его сомнения, открылась только наполовину и с протяжным жалобным скрипом заклинила. «Этот полет кажется мне все большей авантюрой», не удержался я от комментария, мысленно уже прощаясь с 2000 динариев задатка. «Ничего, королева довезет нас куда нужно», — проворчал капитан, протискиваясь в шлюз. Его бледное лицо не вызывало доверия, а внешний вид больше походил на бомжа. Растрепанные взлохмаченные волосы, как минимум трехдневная щетина, внушительного размера челюсть, с правильными, словно выбитыми в камне линиями. Когда Сикс говорил, его рот немного кривился, тянул в сторону, один из уголков его толстых губ оставался безжизненным. Образ дополнялся коричневой, явно не первой свежести, обшарпанной курткой из грубой кожи, с множеством кармашков на магнитных застежках. Такие иногда называют пилотскими, в сочетании с пилотским комбинезоном. При экстренной разгерметизации они могут спасти своему владельцу жизнь. Однако генераторы силового поля, встроенные в воротник, ничего не смогут сделать, поскольку на их владельца были одеты обычные, немного замызганные штаны, почему-то заправленные в гетры. Что же, возможно, этот повелитель, летающий с кабиной лавки, ценой в 500 000 кредитов, может позволить себе выглядеть так, как он хочет. Особенно, если взглянуть в его близко посаженные глаза. Цепкий взгляд обшаривал тебя, измерял и взвешивал. Чувствовалось, человек он весьма опытный и умный, а все внешнее – просто образ, для усыпления бдительности заказчика. Ваша каюта будет на правом баке, конечно, не люкс-апартаменты, к которым вы, без сомнения, привыкли, но 2 дня, скрежет переборок шлюза заставил Сикса замолчать. Ухватившись за створки и поднапрягшись, мне удалось вернуть переборку в заводское положение, за что я удостоился от пилота ошарашенного взгляда. «Так будет удобнее», – проворчал я, убирая руки от створок шлюза, чувствуя, как на лбу выступила испарина. Пришлось даже самую малость прибегнуть к силе. Если у меня и была какая-то надежда, что кабина пилота окажется в лучшем состоянии, то она явно не оправдалась. Только одно кресло имело хоть какую-то видимую обивку, остальные 3 оказались просто ободранными жесткими металлическими каркасами, стыдливо прикрытыми кусками из остатков обивки. Множество приборов не подавало признаков жизни. Некоторые были просто разобраны, а детали от агрегатов, выдернутых со своих мест, были заботливо собраны в пластиковые мешки и примотаны к их посадочным местам синей липкой лентой. Будто бы так они смогут работать. Мастер, в голосе Асаки невольно появились панические нотки. Тем временем капитан этого летающего корыта занял свое самое пристойное место и несколькими короткими движениями запустил предполетную проверку систем. Боже мой, этот отчаянный самоубийца-самоучка знает что-то об основах безопасного полета. Вам бы занять ваши места и пристегнуться, на взлете может потряхивать, бодро предложил нам Сикс, внимательно отслеживая на единственном рабочем голоэкране телеметрию проверки. «Мы подождем», — негромко сказал я, с затаенной надеждой наблюдая за зелеными строчками текста. Мозг отказывался воспринимать вполне удачные результаты проверки бортовых систем. Хотя, если система отключена, она ведь не может быть неисправна. Я сам не очень понял, когда мое тело успело занять одно из пилотских кресел. Ремни безопасности, слава силе, оказались в порядке. Легкая вибрация пошла по телу и всему корпусу космического корабля, когда его пилот ухватился за штурвал. Прикусив губу, он быстрыми уверенными движениями вводил необходимую последовательность команд. Королева вызывает диспетчера. Королева вызывает диспетчера, контрабандист, а рот его деятельности не вызвал никаких вопросов, активировал систему связи. Что самое удивительное, на этом корабле она все еще работала. «Сикс, ну чего тебе нужно в такую рань? Тебе же было сказано, что не меньше 3 дней». Голос диспетчера был заспанный и весьма недовольный. «Курви, мне нужно разрешение на взлет, открой ангар номер 8». Похоже, привычно проигнорировал его причитание пилот. «Сикс, ты совсем поехавший, хотя, короткая заминка, ангар открыт, удачного тебе полета». «Сикс», я разобрал в голосе оператора злорадные нотки. Створки составной крыши ангара медленно разъехались в стороны. «Ну, поехали, или, как там говорят джедаи, за силу». Сикс ухватился за штурвал и выбрал до конца рукоять дросселя. Я непроизвольно вцепился в ремни, чувствуя, как ткань слегка потрескивает под нагрузкой. Усилие моих протезов может быть воистину чудовищным, но ремни держали, это давало некоторую надежду, что в результате этого полета мое тело останется одним куском. Вибрация усилилась, пробрала корпус, прошла его на вылет, больно отдаваясь в покалеченном боку. От Асаки, что заняла кресло со мной рядом, явно пахнуло паникой. Желудок ухнул вниз, в момент, когда корабль резко стартанул вверх. Компенсаторы векторных нагрузок, похоже, не отрабатывали на все 100%. 5 минут позора и наш нещадно чадящий дымом кораблик вышел из атмосферы планеты. «Кажется, у нас утечка, как-то совсем не уверенно», — обратил я внимание пилота на желтую индикацию гермодатчиков, проглатывая поднявшийся к горлу желудок обратно в живот. «А, эта малышка немного чадит, но не беспокойтесь, у нас более чем достаточно запаса воздуха, а регенераторы я менял на прошлой неделе, наверное», — отозвался Сикс с улыбкой, без всяких сомнений инициируя процедуру начала гиперпространственного прыжка. «ММА, Эна, Сереж», голос у Асаки был испуганным, впервые в своей жизни я ощущал ее настолько растерянной. «Подожди», попытался я остановить Сикса, но в этот самый момент он поднял пластиковую заглушку и одним уверенным движением инициализировал начало гиперскачка. Я упал обратно в кресло, страха не было, Асака вжалась в свое, ее коготки впились в дюрасталевые подлокотники. Корабль захрустел, как-то неестественно вздохнул, а затем звезды прыгнули нам навстречу, превратившись в сотни и сотни тонких светящихся линий. «Ну, вот и все, через стандартные 40 часов будем на месте. Теперь можно отстегнуться», — повернулся к нам улыбающийся пилот. «Мы живы?» — с сомнением спросила Асака, осматривая себя и корабль. Но это ведро с болтами вроде не спешило разваливаться. Только корпус содрогался от мелкой противной вибрации, признак хреново откалиброванного гиперпривода. «Конечно, красавица, а сейчас, вы как хотите, но я просто зверски хочу есть. Гиперпрыжки почему-то всегда нагоняют на меня аппетит», — проговорил Сикс, выбираясь из кресла. С некоторым ужасом теперь я заметил очевидное: пилот был в изрядном подпитии. Наверное, это и правильно, только так можно было хоть немного притупить страх полета на этом корыте. «Пожалуй, мы отправимся в свою каюту», — помимо воли, голос слегка дрогнул. «Понимаю, и меня порой посещает такое желание», — пилот мне подмигнул, взглядом указав на Асаку, на его счастье она этого не заметила.